Глава 71. Погода стояла хорошая. Лишь пару раз за неделю выпадали дожди. Обильные, но короткие. Минут по 40-50. И ливневые потоки устремлялись в дождевую систему, разом избавляя от избытка влаги и двор, и третий ярус. Получив временную фору, Брейн радовался жизни. Он ежедневно изнурял себя двухчасовыми тренировками на ударном тренажере, временами подумывая о выходе на 9-й уровень из 10 возможных. Правда, и на 8-м гудели ребра от того, что тренажер честно переносил нагрузки от пропущенных ударов виртуальных противников. Когда Брейн уставал, он спускался на первый ярус и помогал Григу красить стены помещений, которые Капрал решил отремонтировать. Брейн его от этого отговаривал, однако Григ оставался непреклонен. Он полагал, что его предыдущая жизнь должна быть стерта до основания, но ему на нее все время указывали обшарпанные стены. И он решил с этим покончить. Покраской он занимался до обеда. Потом, приняв законный алкоголь, переходил к работам по ремонту и профилактике материальной части. В этот временной период главным являлась переборка имевшихся на хранении беспилотников «Бигль», возраст которых перевалил за 30 лет. Еще до появления на складах форта они пылились в каких-то других хранилищах, а до этого где-то еще. Одним словом, несмотря на то, что упакованы они были качественно, некий неизвестный вредитель сумел прогрызть плотный пластик только для того, чтобы добраться до хранившихся в отдельном карманчике батарей, а также до блока управления, где имелось олово и серебро. Олово и серебро неизвестный злодей выедал полностью, лишая блок управления возможности управлять. Ну и, конечно же, батарея. Она была изъедена полностью и вываливалась из упаковочного карманчика в виде трухи или остатков корпуса, испещренных отверстиями, проделанными специфическим вредителем. Григ разбирал комплекты, выявлял повреждения и из остатков собирал действующие дроны. Потом их устанавливали в обойму катапульты, смонтированной на третьем ярусе, и через определенное время очередной дрон стартовал в небо, на смену того, который, израсходовав батарею и заполнив свое архивное хранилище, спускался на третью палубу, трепеща крылышками. Прибывшими занимался Брейн. Он вынимал карту памяти, ставил батарею на зарядку и спускался к себе на этаж, где в штабной комнате скачивал полученную информацию. В принципе, все, что дрон видел, он мог сразу пересылать на сервер форта. Однако при этом заметно падало время работы в небе. Передатчик тратил слишком много энергии, поэтому приходилось хранить сведения во внутреннем архиве. В последние несколько дней Брейн после обеда обычно скачивал в штабной комнате информацию с карт и тотчас пытался ее как-то систематизировать. Вот и в этот раз редакторской программой он отсекал в роликах все лишнее и соединял вместе самые значимые моменты. Полученная информация оказалась важной, и Брейн вызвал по рации Грига. «Поднимись, посоветоваться нужно». «Иду». Вскоре Капрал появился в штабной с огромной чашкой, полной гроздьев голубоватого винограда и красных плодов юколки. «А, ты снова на стену лазил?» «Форму нужно поддерживать, да и урожай жалко. Кушайте, сэр». «Ну, давай», — согласился Брейн, отодвигая монитор, чтобы на столе поместилось блюдо. Как и в прошлый раз, когда Григ угощал его виноградом, у Брейна от волнения снова загорелось лицо. Эти плоды были натуральнее натуральных плодов, производимых в биоретортах на промышленных предприятиях. Брейну приходилось видеть эти уходившие едва ли не к облакам здания цилиндра из стекла и металла, в которых на многочисленных ярусах созревали в изолированных колбах овощи и фрукты. Именно эти фабрики, в его понимании, и были источником тех бесконечно дорогих плодов, которые он видел в холодильных камерах элитных магазинов. Нет, видом плодов на ветках Брейна было не удивить. В джунглях он этого нагляделся. Однако не только есть, но даже притрагиваться к ним было опасно. поскольку не все они имелись в перечнях инструкций по безопасности. И то, что могли грызть местные обитатели, случалось, оказывалось коварным ядом замедленного действия, который начинал действовать спустя сутки, а то и недели. Но здесь все позиции соединялись благоприятно. Это были реальные дикорастущие растения и в то же время безопасные. Стараясь не показывать волнения, Брейн стал есть виноград и ягоды юколки, пытаясь унять дрожь и желание начать пожирать все это прямо со стеблями. «Ну как, нравится?» – улыбнулся Грик. Брейн кивнул, однако нашел в себе силы остановиться, ведь ему еще предстояло работать. К тому же большое количество натуральной пищи плохо на него действовало. Приходилось принимать пилюли-нейтрализаторы, которые притормаживали слишком быстрый метаболизм, вызываемый сверхчистыми продуктами. По сути, он был дитя продвинутых технологий, и такое вмешательство ему вредило. «Давай уже вернемся к нашей работе», – сумел произнести Брейн, отодвигая блюдо.